преподобного отца нашего Феогноста, о жизни деятельной и созерцательной и о священстве главы, коих окростих такой. Преподобнейшим отцам Лазарю и Варлааму, скудный всем Феогност, недостойный более всех живущих в мире настоящем. Тогда думай, что имеешь истинную добродетель, когда совершенно ни во что поставишь все сущее на земле, всегда имея в сердце с чистою совестью готовность приселиться к Господу. Если же хочешь познанным быть от Бога, будь незнаем людьми сколько можно. Остерегайся излишних утешений телесных и воздерживайся от них, чтобы они не отняли чего-либо из цены трудов твоих. Почитай ущербом не лишение себя чувственных услаждений, а отдаление через вкушение их от лучшего. Всем чувством почитай себя муравьем и червем, чтобы соделаться человеком богосозидаемым, ибо если не будет того прежде, не последует и сие. Сколько спустишься вниз в чувстве о себе, столько поднимешься вверх в действительности. Когда в ничто вменяешь себя пред лицем Господа, подобно псалмопевцу, Псалом 38, стих 6, тогда бываешь сокровенно велик из малого. И когда сознаешь себя ничего не имеющим и не знающим, тогда ты богат и деянием, и разумом, похвальными у Господа. Сотри хребет грешника и лукавого, сластолюбие, говорю, и лукавство, от которых рождается всякое зло. Сотри же воздержанием и смиренным незлобием, чтобы, если бы и строго изыскиваема была в тебе грешность, во время суда ничего такого не нашлось содеянным тобою. Ибо прегрешения изглаждаются, когда мы, возненавидев причины их, по коим они были совершены, воевать начнем против них, и первое — поражение, вознаградим последнюю — победою. Ничего нет лучше чистой молитвы, из которой, как из источника, истекают все добродетели, благоразумие и кротость, любовь и воздержание, и слез ради свыше нисходящее заступление и утешение. Доброту же ее составляют держание внимания ума в том, что произносится языком и помышляется при всем умом, и ненасытное всегдашнее вожделение собеседования с Богом, когда ум, через рассмотрение сущего, устремляя вслед своего владыки, и с пламенной любовью, жаждательно ища обрести невидимого и встречая тьму, закрывающую его, опять возвращается в себя, со всеблагоговейнейшим смирением, довольствуясь тем, что ныне на пользу открывается созерцанием, и тем утешаясь. В благой, однако ж, пребывая в надежде, все, конечно, достигнуть желаемого. Тогда, когда кончится видение, яко же зерцалом в гадании, и настанет чистое, лицем к лицу зрение его непрестанное. Воздержись от высших созерцаний, если ты не достиг еще крайнего бесстрастия. Не гонись за тем, чего догнать нельзя, и не ищи того, что выше сил твоих. Если желаешь, говорит некто, соделаться богословом и созерцателем, путем жизни взойди до сего, и чистотою стяжи чистое боговедение. Помянув о богословии, напоминаю тебе, смотри, не простирайся в высоту его до безмерности, и ведай, что не пристало нам еще мляком добродетелей напояемым покушаться воспарять туда, чтобы понапрасну не растерять перьев, как бывает с молодыми птенцами. Хотя сладость ведения сильно влечет наше желание. Когда же по очищении целомудрием и слезами восторгнемся от земли, как Илия или Аввакум, предначиная или предизображая, имеющее некогда быть восхищение на облацах, и молитвою созерцательную, чистую и непарительную, став вне чувств взыщем Бога, тогда, может быть, коснемся сколько-нибудь и богословия. Равным образом, желая сподобиться божественного ведения и озарения ума, прежде возлюби мирную безмолвную жизнь и, упраздняясь от всего, познай себя и Бога. Если будет это, то ничто уже не воспрепятствует тебе, как в тонком веянии ветра, гласе, хлада тонко, при внутреннем устроении твоем, чистом и никакую страстью невозмущаемом, умно зреть для себя невидимого, благовествующего тебе спасение через впечатлительнейшее познание его. Как после блеснутия молнии тотчас ожидается и гром, так и там, где воссияло божественное очищение, утихает буря страстей. А где это, там вместе с сим водворяется в стяжавшем сие залог тамошнего будущего блаженства. Но не бывает ни чувства милости божественной, ни надежды бесстрастия в душе, любящей мир паче создавшего, питающей пристрастие к видимому и всем желаниям вожделевающей плотских удовольствий и наслаждений. Божества, что оно есть и где, не ищи умом, ибо оно преестественное и местом не объемлется, яко превыше всего сущее. Но только описуемого по воплощению Бога Слова показуй в себе, как в зеркале, сколько сие доступно, который всем случае светло испуская лучи божественным естеством своим, в определенном месте мысленно полагается, пребывая вездесущим, по неописанности божества. Впрочем, насколько очищаться будешь, настолько будешь сподобляться и озарение божественного. Возжелав истинного ведения и удостоверения в спасении несомненного, умудрись прежде расторгнуть страстные союзы души с телом и, обнажившись от пристрастия к вещественному, не зайди в бездну смирения. И обретешь многоценный бисер спасения, как в раковине в божественном ведении сокрытый, и светлость Царства Божия тебе предобручающий. Для того, кто добре совершил духовное послушание, плоть подчинив духу, не требуется послушание человеческое, ибо таковый в послушании состоит Слову Божию и закону, как благодарный раб. Но для тех, у коих идет борение и война тела против души, необходимо иметь вождя и правителя, и слушаться его, как умеющего сознанием дела править рулем жизни нашей, и снаряжать нас вовремя благопотребными оружиями, чтобы не захватили нас в плен невидимые супостаты, и страсти не потопили по неопытности нашей. Когда не станет возмущать тебя никакая страсть, божественное же желание будет возрастать внутри тебя в сердце твоем, когда притом не станешь ты бояться смерти, почитая ее сном, а паче вожделевать будешь разрешение с телом, тогда стяжешь ты, как должно, залог спасения, и Царствие Небесное будешь носить внутри себя, радуясь радостью неизреченную.